Глава вторая. Я достигаю места назначения. На утро второго дня, достигнув вершины холма, я увидел перед собой всю расположенную на склоне страну, до самого моря. А посреди этого склона, на длинном горном кряже, Эдинбург, дымивший, как калильная печь. На замке развивался флаг, а в заливе плавали или стояли на якорях суда. Несмотря на очень далекое расстояние, я мог все ясно разглядеть, и мое деревенское сердце от радости готово было выпрыгнуть из груди. Затем я миновал дом пастуха, где мне довольно грубо указали, как добраться до Крамунда. Итак, спрашивая то одного, то другого, я шел мимо Коллинтона, все к западу от столицы, пока не вышел на дорогу, ведущую в Глазго. А на ней, к великому моему удовольствию и удивлению, я увидел солдат, маршировавших под звуки флейт. Впереди на серой лошади ехал старый генерал с багровым лицом, а сзади шла рота гренадеров в шапках, напоминавших папские тиары. Во мне зашевелилось чувство гордости при виде военных в красных мундирах и при звуке веселой музыки. Немного дальше мне объяснили, что я в Крамундском приходе. Тогда я стал осведомляться о Шоусхаусе. Казалось, что мой вопрос всех удивляет. Сперва я подумал, что моя простая деревенская одежда, запылившаяся в дороге, плохо вязалось с величием этого места. Но после того, как двое или трое, одинаково взглянув на меня, уклонились от ответа, мне начало приходить в голову, что в самом Шоусхаусе есть что-то странное. Чтобы рассеять свои опасения, я переменил форму вопросов и, увидев честного малого, который ехал по проселочной дороге, стоя в телеге, я спросил, слыхал ли он когда-нибудь про Шоусхаус. Он остановил телегу и посмотрел на меня так же, как и другие. «Да», — отвечал он, — «а что?» «Это большая усадьба?» — спросил я. «Разумеется», — отвечал он, — «дом очень большой». «Ну», — спросил я, — «а что за люди живут там?» «Люди?» — воскликнул он. — «С ума ты сошел? Там нет людей». «А мистер Эбенезер?» — спросил я. «О да», — сказал он. «Если тебе нужен Лэрт, то он там. Какое у тебя к нему дело, любезный?» «Мне сказали, что я могу найти у него место», — сказал я, стараясь казаться как можно скромнее. «Что?» — закричал человек так громко, что даже лошадь вздрогнула. «Вот что, любезный», — продолжал он, — «это, конечно, не мое дело, но ты кажешься мне порядочным малым. Послушай-ка моего совета и держись подальше от Шоусхауса». Потом я встретил юркого человечка в красивом белом парике и понял, что это цирюльник, который совершает свой обход. Так как мне было известно, что все цирюльники — большие болтуны, то я без обиняков спросил его, что за человек мистер Бальфур из Шоусхауса. «О», — сказал цирюльник, — «он очень мало похож на человека». И начал хитро расспрашивать, что мне нужно. Но я был еще хитрее, и он пошел к своему клиенту, не узнав ничего сверх того, что знал сам.